Ригден. Человек, живущий тайными желаниями своего животного начала, духовно слаб. Поэтому при соприкосновении с истиной он возгорается, как спичка, но быстро гаснет, так как не имеет еще духовной опоры ни в себе, ни в окружающем его обществе. Но если у человека есть твердое намерение выйти из-под власти своего животного начала, то ему надо почаще возвращаться к источнику истины, книгам, которые помогут ему переключить внимание и выйти из суженного состояния сознания. Кроме того, человеку надо понимать, что для него на первых этапах духовного становления большую роль играет общение с единомышленниками. Эта духовная взаимоподдержка важна особенно для тех, кто стоит в начале пути. Вспомни, как подобное общение между собой в вашей компании помогало вам в начале духовного пути преодолевать не только неуверенность в себе и в своих силах, но и своевременно противостоять скрытым атакам животного начала. Дело в том, что на первых этапах пробуждения человека у него в голове часто происходит элементарная путаница, шаблонные подмены, вследствие чего рождается непонимание, где идет проявление его животного начала, а где проявление духовного начала. В коллективе единомышленников, общаясь с другими людьми, человек быстрее и лучше начинает понимать себя. Как правило, на первых порах люди боятся сдать тайны своего животного начала, тем более в коллективе, так сказать, прилюдно оголить свои проблемы. Но зато охотно слушают тех, кто имеет смелость это совершить. Ведь когда человек сдает позиции своего животного начала, то, по сути, он блокирует его лазейки, то есть возможность тайного действия. К тому же коллектив единомышленников не просто выслушает человека, но и поделится своими аналогичными ситуациями и найденными способами их решения. Таким образом, человек получает не только духовную поддержку от единомышленников, но и помощь советами, расширяющими его знания и опыт. Такая практика существовала издревле. Например, у ранних христиан была распространена практика так называемой публичной исповеди в малых общинах. Это та же самая задушевная беседа с друзьями, приносящая духовную пользу человеку. Ну а когда был создан Институт управления массами, религия, то многое перевернули с ног на голову. Анастасия, это да, официально практика исповеди для всех верующих разумного возраста была введена в христианстве в 1215 году решениями IV Латеранского собора. Кстати, на нем был принят целый комплекс мероприятий по борьбе с ересью, в том числе и создание инквизиции с целью укрепления авторитета церкви, включенной в реформы, разработку свода канонического законодательства. Это был ответ церкви на распространение массовых еретических движений в начале XIII века – катаров, альбегойцев, вальденсов и так далее. Вина последних была лишь в том, что люди хотели знать правду об истинном учении Христа и стали ее искать и духовно развиваться без посредников. Так вот, по поводу принятой в религии практики исповеди. Верующему вменялось совершать ее не реже одного раза в год. Да и состояла она в том, что верующий был обязан признать свои грехи перед священником, который, в свою очередь, от имени Иисуса Христа специально установленными церковью разрешительными словами отпускал эти грехи. И это считалось необходимым условием для получения человеком божественного прощения, так как жрецами было установлено, что без исповеди человек не будет допускаться до святого причастия, а без него якобы не будет для человека спасения, так как по церковным догмам причастие есть воссоединение с Христом, благодатное приобщение души к вечной жизни. В противном случае человека изгоняли из религии, пугали тем, что ему будет отказано в праве быть похороненным по христианскому обряду и так далее. Да, конечно, разница существенная. Одно дело, когда человек сам стремится к самосовершенствованию, работе над собой, к общению с единомышленниками, друзьями, хочет разобраться в себе, получить духовную поддержку и оказать посильную помощь другим. И совершенно другое дело, когда человека обязывают это делать под угрозами отлучения от церкви и общественной травли, да еще от имени официальной организации Римско-католической церкви, по сути, в те времена являющейся институтом исполнительной власти. Действительно, все как специально перевернуто с ног на голову, чтобы человек совершал покаяние, руководствуясь страхом, но не духом, чтобы у него не возникало даже мысли заниматься духовным подвижничеством самостоятельно. Ригден. Это как раз и есть подмены от животного разума, которые люди не замечают, являясь его проводниками, думая, что подобные мысли их собственные и призваны упрочить их власть и в то же время якобы способствовать духовному росту населения. В духовных вопросах насильно мил не будешь. Здесь важен самостоятельный выбор человека. На этом все и построено. Ведь плохих людей нет. Есть просто люди, не знающие о своих реальных духовных возможностях, оттого и страдающие. Анастасия. Известно, что личное духовное преображение человека неизменно оказывает определенное влияние на окружающее его общество. Вы неоднократно упоминали, что если таких духовно пробудившихся людей будет большинство, то и общество изменится. Не могли бы вы поведать людям, как качественно преобразовать общество, чтобы уйти от клише и шаблонов животного начала, потребительского формата мышления, переориентировать современную цивилизацию на направление движения в сторону духовного развития? Ригден. Все просто. Необходимо создавать условия для принципиально новой модели общества, учитывая двойственную природу человека, исключая малейшие возможности проявления соблазнов животного начала во всех сферах общества. С чего начинается построение такого общества? Если у большинства людей действительно есть намерение создать цивилизацию, которая бы жила по духовным принципам, то все можно решить очень просто. Первое, что нужно сделать, это навести порядок в духовном развитии общества. В цивилизации, которая ориентирована на духовный вектор, то есть претендует на высокий уровень развития, не должно быть не то что раздробленности на разные религии, там не должно быть вообще религии, как института управления массами, и никаких посредников между Богом и человеком. В ней не должно быть даже и близко такого явления, как жречество, или как бы ни называли эту структуру, создающую религиозные системы, институты различных религий в мире. Должны быть желания и конкретные действия самого общества в создании условий жизни, для духовного развития человеческой личности как таковой, как базовой составляющей такого общества. На заре человечества существовали зачатки подобной организации жизни людей, где уделялось больше внимания духовной жизни сообщества, а материальные проблемы были второстепенны. Вследствие географических и других причин многие группы людей, имевшие одни и те же духовные зерна знаний, существовали изолированно друг от друга. Со временем, в результате утраты исконных знаний, перекоса в сторону доминации животного начала в людях, началось разделение внутри групп, возникновение социального неравенства. Появление института жречества и создание различных религий базировалось на фундаменте первичных духовных зерен знаний. Однако сама система выстраивалась под материальную доминанту. Фактически, это попытка животного разума полностью подчинить и взять под свой контроль конгломерат разумной материи, которым представляется для него человечество с его уникальным источником силы, жизненной энергии, предназначенной для духовных целей. Анастасия, получается, что религия как система служит интересам животного разума, хотя привлекает к себе массы людей именно благодаря духовным зернам. Да, если рассмотреть все многообразие духовных учений, верований и религий народов мира, отбросив при этом шелуху жреческой системы и ее концепций, то станет очевидным наличие одних и тех же знаний. Как человеку придерживаться духовного пути и не поддаваться соблазнам материального мира? Просто все эти зерна знаний, по сути, об одном и том же, поданы в различной человеческой интерпретации. Ригден. Верно. И эти знания не есть религия, поэтому их можно отыскать в разных уголках планеты, у разных народов с разными верованиями. Эти знания способствуют естественному процессу духовного развития человека, независимо от расы, национальности, региона проживания, социальной принадлежности и так далее. Но жрецы, используя эти знания, создавали свои религии, кои есть плод ума человеческого. Особенности и отличия одной религии от другой они придумывали лишь для того, чтобы захватить власть над большим количеством людей. Были в истории человечества и времена, когда людей массово пытались сделать атеистами. Вроде бы преследовались благородные цели – избавить людей от иго-жречества. Но проблема была в том, что при этом оставалась доминанта животного начала в сферах общества. Поэтому вместо светлого будущего в человечестве шло формирование условий для проявления еще более худшей для людей формы главенствования воли животного разума в их сознании. Для новых поколений исключали понятия души и Бога как таковые, замещая эгоистичным «я» и материальными приоритетами в жизни. Результат такой обработки человечества животным разумом налицо. В мировом обществе доминирует материалистическое мировоззрение, а сознание большинства людей – закрепощено материальными шаблонами и установками. Сегодня верующий в единого Бога человек, молящий о спасении своей души, к сожалению, воспринимается большинством людей как пережиток прошлого, как некий отчужденный от общества элемент, у которого сознание якобы зашорено религией или сектой, даже если он не имеет к этим организациям никакого отношения. Почему в обществе сегодня укрепилось такое отрицательное отношение к главному смыслу жизни человека, духовному развитию, Богу и душе. Да потому что повсеместно пропагандируются и прославляются приоритеты животного разума, ориентирующие общество на материальные ценности и потребительские принципы. В головах людей доминируют установки накопления и приумножения денег, имущества, недвижимости, неограниченного права сохранять и передавать их по наследству. Человек в этом сужено видит цель своей жизни, пытаясь таким образом приобрести славу о себе не только при жизни, но и сохранить ее после своей смерти. Этакий элемент подмены от животного разума, так сказать, суррогат бессмертия. Индивидуальные желания масс людей сводятся к стремлению обладать чем-либо, иметь власть в материальном мире, превратить все окружающее, в том числе и себя, в свою нераздельную собственность. Все это не просто указывает на патогенные признаки заражения общества установками животного разума, но и на то, что человечество подходит к грани самоуничтожения. И если сейчас не предпринять срочных мер по его духовному оздоровлению, то завтра может быть поздно, так как деструктивные процессы примут необратимый характер. Самое главное – это осознание, что спасти себя и окружающее общество может только сам человек своим выбором и своими действиями. Анастасия. Да, два извечных вопроса. Кто виноват и что делать?